Глава 15. На следующий день, наконец, приехали электрики, добавили к моему участку цивилизации. Вот только я прослезилась, отдавая деньги за это благо. Все, бюджет похудел настолько, что до зарплаты о номере в пансионате можно забыть. Вывезла из номера все вещи, позже доехала до станции, где назначила встречу семейной парой. Вручила им котенка с парой игрушек, а они мне денежку. Я, правда, за даром отдавала, но они настояли, а я не так, чтобы сильно отказывалась. После заехала на строительный рынок прицениться. После замечания Демида о том, что у меня крыша будет протекать, задумалась о покупке шифера. Хотя бы просто его сверху как-нибудь прибить. Сам шифер оказался не такой уж дорогой, но вот доставка. И у меня инструмента нет, и лестницы. Нет, пока придется пожить так, как есть. Участок не сегодня-завтра купят, ни к чему в него сильно вкладываться. И потянулись дни моего экстремального то ли отдыха на даче вперемешку с работой, то ли выживания. Первая неделя. Было особенно тяжко с непривычки. Зарплату перед выходными зато получила, но большая ее часть ушла на погашение взятого кредита. И он еще на мне висит. Со следующей зарплаты, если ничего непредвиденного не случится, отдам долг. Шеф самоустранился. Общаемся только на работе, исключительно по рабочим вопросам. Никакие мои напитки больше не хвалил, как бы я ни изгалялась. Забрали в середине недели серого котенка, немного подумав, выставила объявление о продаже козленка. Пока тишина, но это меня не расстраивает. Козленочка нарекла белянкой. Живность забавная, шустрая, ласковая, будто тоже котенок. Расставаться будет жалко и грустно. Козу решила пока не продавать, несмотря на заботы и хлопоты с ней. Мне понравилось по утрам выпивать чашку парного молока. Котята тоже выглядят довольными. Но удивление помогает держаться на плаву и не отчаиваться. Блок. Очень много полезного советует. Ну и просто получая моральную поддержку от людей. Конечно, много ядовитых комментариев, но хороших все-таки больше. И ведь продолжают поддерживать в том числе материально. Понемногу мелочь, но как же сейчас это мне нужно? Не только в материальном плане, но и в моральном. Действительно, как реальное доказательство, что хорошие люди есть, и им интересны я и мои мысли. Не сразу, но решила исповедать историю, как я вообще оказалась на этом участке. Писать было больно, признания давались со слезами. Именно эта статья набрала самую большую популярность из тех написанных. Были сотни обсуждений, многие мне предлагали отомстить, заявиться на свадьбу, устроить скандал. Кто-то же, наоборот, писал, что я должна быть выше этого, забыть и игнорировать. Но главное, к моему большому облегчению, никто не написал, что это нормально. Дело житейское. Ничего страшного не случилось. Призналась особо ярым комментатором, что на свадьбу не собираюсь, зная, что там и слова не скажу. Буду выглядеть и чувствовать себя жалкой. В ответ меня стали убеждать, что нет, это всем, кто будет на свадьбе, должно быть стыдно, и надо прийти и посмотреть всем в глаза. Ну, конечно, прийти не просто так, а в шикарном наряде. Так, чтобы красивее невесты быть и с крутым мужчиной под руку. Таким, чтобы в 100 раз лучше жениха смотрелся. Заметила комментаторам, что мужчин у меня нет, тем более такого, какого они описывают. На этом тогда мои переписки закончились, пришлось резко закончить, потому что заметила, как каким-то образом отвязавшаяся от березки Снежка лезет своей мордой в парник. Пришлось подрываться и отгонять ее. А потом пошел дождь, кост на крыльце оставила, котят в домик забрала. Сначала было нормально, ничего не протекало, а потом дождь превратился в ливень с громом и молниями, стены сразу сверху стали влажными. Но на этом все. В домике холодно, козы грустно блеют. Закутавшись в плед и обняв котят, мерзну и всерьез думаю запустить ли коз в дом. В этот момент мне позвонил друг шеф. Алло. Здравствуйте, Марианна Юрьевна. Демид помолчал. Как у вас дела? Вы звоните в субботу вечером, чтобы поинтересоваться, как у меня дела, или у вас какой-то рабочий вопрос? Я с котятами одновременно вздрогнула от громкого громового раската. На крыльце испуганно заблеяли козы. Демид ответил не сразу. «Решил сегодня отдохнуть в ваших краях. Еду в дом отдыха, который вам понравился. Вы сейчас там? Могли бы встретиться, нужно обговорить пару рабочих вопросов». «Нет, сейчас я не там». «Тогда я за вами заеду. Будьте готовы через полчаса». Приказал Демид и резко сбросил вызов. Я не успела ничего ответить. «Сборы много времени не заняли». Завела коз в дом, взяла одежду, чтобы переодеться, если промокну. А это вполне реально, поскольку зонта у меня нет. Козочки мои бедные, все мокрые, крыша крыльца их не спасла от косого сильного дождя. Обтерла питомцев полотенцем и привязала к дверной ручке так, чтобы они не смогли добраться до дивана и моей походной кухни. Козы в доме сразу успокоились и перестали испуганно блеять, даже когда прозвучал очередной раскат грома и ухом не повели. «Я вас тут оставлю на какое-то время». «Ничего не бойтесь. Объявляю я своей живности, думая о том, что хочешь не хочешь, а козлятник, или как там это называется, нужно будет поставить. Неизвестно, сколько еще за лето гроз случится. Не с козами же мне спать. Придется ужаться и взять еще кредит. А может, все-таки поставить себе маленький быстросборный летний дом? А эту развалюшку козам оставить? Заманчив, конечно, но выйдет гораздо дороже. Надо подумать. Через полчаса звонит Громов, и я бегу к нему через весь участок. Идеал стоит за забором и ждет, пока я торопливо ковыряюсь в замке, чтобы открыть калитку и выйти. Времени это заняло не слишком много, но успела промокнуть до нитки. Когда вышла, Демид тут же прикрыл зонтом. Ну а толку? Возле машины возникла заминка. Шеф открывает передо мной дверь и ждет, но я не сажусь. «А у вас есть пленка или пакет?» — спрашиваю смущенно. «Я же все намочу». «Ничего страшного». Неохотно все-таки сажусь. Вскоре на водительском сиденье оказывается и Демид, заводит машину. «Извините, что вызвал вас такую непогоду, и вы намокли», — повинился босс. «Да нет», — улыбнулась. «Наоборот, вы очень вовремя с этим вызовом. Минут 10 назад в доме пропало электричество. И неизвестно, когда появится. Было страшновато сидеть в темноте». Решила умолчать, что еще холодно и влажно. «В таком случае я рад». Пока едем, дрожу, как осиновый лист. Демид, не спрашивая, включает печку и подогрев сиденья. Внимательный какой. Впрочем, я это и по работе заметила. Как он все детали подмечает и учитывает. Кто-то сказал бы дотошно и скучно, а я теперь понимаю, что мне такое нравится. В доме отдыха перед тем, как пойти в ресторан, в гостиничном холле прошу шефа меня подождать. «Демид Алексеевич, я сейчас зайду туда переодеться в сухое». Киваю на дверь туалета возле входа в ресторан. «И затем присоединюсь к вам». «Зачем туда?» — недоумевает Громов и протягивает мне карточку-ключ. «Спокойно переоденьтесь в своем номере». «Ой, вы сняли мне номер?» «Конечно. Это же я вас вызвал в выходные. И из-за меня вы намокли. Не торопитесь, мне тоже нужно зайти еще в свой номер положить вещи». «То есть вы всерьез решили тут отдохнуть?» «Да, на этих выходных». «Вот дела. Что это шеф задумал?» Недоверчиво поглядывая на начальника, все же ухожу переодеваться в номер. Поднимаюсь наверх, и оказывается, что номер у меня не какой-то там стандартный одноместный, без балкона и с видом на парковку. Не, двухкомнатные просторные апартаменты с террасой, видом на парк, просторные ванны и... джакузи. Увидев джакузи, чуть не прослезилась. После недели в спартанских условиях и купаний в прохладной речке. Такая роскошь. Да я в этом джакузи полночи отмокать и отогреваться буду, раз номер все равно на сутки снят. Устрою себе спа-ночь. Но все равно непонятна эта инициатива и дело. Чего он от меня хочет? Неужели правда так понравилось, что организовал этот заход на совместную ночь и интрижку? А может, я и моя протекающая во всех смыслах крыша вызвала у него жалость? Но он же идеал, холостой, в красивом костюме и с часами, с тачкой цвета апельсина в гараже. Уже этих фактов достаточно, чтобы красивые женщины на любой вкус на него пачками вешались. Зачем ему я? А может, он и правда... по делу какому-то хочет побеседовать? Да нет, бред. Но если сейчас за свою доброту потребует интимную благодарность, да, пусть это будет ночь моей слабости, но я и правда сейчас настолько благодарна, что готова и таким образом отплатить. Дожила. Спать с кем-то. За непротекающую крышу над головой, наличие электричества и джакузи. Спускаюсь вниз. На мне футболка, джинсы и кроссовки. Не очень романтично для предполагаемой встречи телами. У меня нет с собой косметики, я не делала красивую прическу в салоне. Только феном мокрые волосы в номере посушила, без расчески. И от этого они выглядеть лучше не стали. Я уж не говорю о других деталях, которые проводят перед такими встречами. Не идеально, одним словом. Если идеал меня хочет, ночь он выбрал неподходящую вообще. О таком заранее как-то должны намекать. Демид уже ожидает в ресторане. Приоделся. Меня забирал, будучи в костюме, причем прям парадном, как будто с какой-то крутой вечеринки бизнесменов сюда приехал. А сейчас удивил непривычным видом. Джинсы, темная серая футболка, обтягивающие широкие плечи, знакомые часы. Шеф выглядит непривычно, неформально, но в то же время все равно умудряется оставаться идеальным. «Добрый вечер», — поздоровался еще раз за этот день, непонятно чего засмущавшись, и присел на диван напротив начальника. «Должна я дать ему как-то понять, что не против совместной ночи? Нет, не буду». «Ну, не верю я, что идеалу нужно со мной спать. И я понимаю, там, если бы это был корпоратив, веселая ночь, я вся красивая, ухоженная, идеальная, а сейчас что? Но ведь приехал же сюда Демид. Чего ему надо? Загадочный мужчина». «И вам угощайтесь». Начальник кивает на накрытый на две персоны стол. В наличии исходящий паром чайник с двумя чашками, большие тарелки с разными закусками. Стапала себе всего понемногу. И сыра, и мясо, и соленья. Только фрукты оставила на потом. Я бы чего посерьезнее заказала, но потом, не при начальнике, а то еще вздумает оплачивать, увеличивая мой моральный и материальный долг перед ним. Но вообще, судя по выбору напитка, вечер фривольным быть не предполагается. Стараюсь есть не слишком быстро и жадно. У меня, конечно, есть деньги на еду. Но после скандала с родственниками часто забываю питаться нормально и вовремя. Еще не отошла до конца от всех этих событий с сестрой и бывшим женихом. «Спасибо. Вы о чем-то хотели со мной поговорить?» Громов медленно кивает. «Да. Сегодня узнал, что через пару недель мне надо будет уехать в командировку». «Перестала жевать. Ага. Я же личный помощник. По идее, надо будет ехать и мне». «Вы хотите обговорить детали поездки? Мне тоже надо подготовиться к командировке?» «Куда? Как надолго?» «Нет, я поеду один. У меня сейчас нет заместителя, я хотел бы назначить вас временно, исполняющий мои обязанности. Вы хорошо разбираетесь в процессах, но если вы беспокоитесь, справитесь ли, то я...» «А, вернулась к еде. Немного огорчилась. В командировку я бы с удовольствием съездила. Это же оплаченное проживание и еда. Хотя на кого бы я кос оставила?» «Не волнуйтесь, у меня уже есть подобный опыт, справлюсь». «Прибавка к зарплате будет за дополнительные обязанности?» «Будет», — кивает шеф. «Ну, тогда ладно». «Куда вас отправляют?» «В Италию на конференцию», — мысленно присвистнула. «О, с кем-то из высшего руководства дружны?» Демид на этот вопрос только улыбнулся и ничего не ответил. «Вы только этот вопрос хотели обговорить?» Деловито уточняя, я все еще напряженно размышляя, будет сегодня ночь благодарности за оплаченный джакузи или нет. Мне нетрудно, а в душе еще... Порадуюсь, вот так отомстив Максиму, пусть даже он об этом не узнает, ему все равно. Но как-то все же не представляю я себе эту ночь с идеалом. Как минимум, перед такой ночью мне нужно полдня провести в салоне красоты. На самом деле у меня здесь свои дела, но захотелось скрасить времяпрепровождение чьей-нибудь компании. Признался шеф. Уверена, что вам нужна именно моя компания. Вы так спрашиваете, как будто считаете себя недостойной компании меня. Усмехается Громов. «Просто хочу понять, не каждый начальник вызывает своего сотрудника ночью, в выходной?» На секунду замерла, решаясь, а затем пересела на диван к Демиду. Хочу узнать его намерения, плечом прислоняясь к плечу идеала. Он смотрит на меня с заинтересованным прищуром. «Так что, Демид Алексеевич, какие у вас планы? Как долго нужно скрашивать вам компанию? Знаете, считаю, что в рабочих вопросах я хороша, а вот собеседник из меня не так, чтобы очень. Недавно я узнала, что есть много людей куда общительнее меня». Но я вам уже так благодарна, что если вы считаете, что со мной интересно общаться, то смысла тянуть нет. Общайтесь хоть до утра, но потом я бы не хотела, чтобы наши разговоры как-то повлияли на рабочий процесс. И хотелось бы, чтобы в будущем вы искали себе других собеседников, не вспоминая о тех откровениях, которые могут случиться сегодня». «О, какая я смелая! Ну а что? У меня нет настроения ходить вокруг да около. Мы все тут взрослые люди. В конце концов, мне давно надо попробовать сбросить стресс каким-то новым способом. Выйти с собаками на луну и тискать котят тоже неплохо, но помогает совсем ненадолго». Демид поворачивается ко мне и нависает сверху. Он совсем близко. Прикрываю глаза, готовясь к поцелую. Правда, поцелуи в общественном месте — это как-то не мое, но ведь с идеалом наверняка и поцелуи будут идеальны настолько, что об окружающей обстановке быстро забудешь. «Марианна Юрьевна». Обращается ко мне начальник вкрадчивым тоном, не торопясь набрасываться на меня с поцелуями. «Думаете, мне не с кем общаться? Или постоянно требуется общение с разными людьми? Спонтанные, быстрые, ничего не значащие разговоры на одну ночь вообще не в моих правилах. И уж тем более откровенные беседы с сотрудниками я не веду. Это принципиальная позиция». Открываю глаза, Грому все еще опасно близко, несмотря на недавнее заявление. Такая близость совершенно не соответствует деловому этикету. Одно неловкое движение, наши губы могут соприкоснуться. Взгляд не отводит, а еще от него очень приятно пахнет, и меня начинает мелко потряхивать от такой его близости и желания прикоснуться. Резко отодвигаюсь и пожимаю плечами. «Я хотела уточнить этот вопрос, потому что мне не ясна ваша позиция, и мне неловко от этого. Чувствую себя обязанной. Предположила, что вам нужна оплата откровенными разговорами. Сейчас же еще больше озадачена и не понимаю, что вам, собственно, нужно». Пересаживаюсь обратно на свой диван и сверлю идеала взглядом. Можно предположить, что он просто хороший человек, который захотел мне помочь, и ему меня жалко. Но в доброту и бескорыстность людей я больше не верю. А в долгу оставаться не хочу. «Понимаю, что мое предложение о встрече показалось вам необычным и что-то подразумевающим. Но иногда разговоры — это просто разговоры». Идеал расслабленно откинулся на спинку дивана и весело, с прищуром, на меня посмотрел. «Если удается найти подходящего интересного собеседника, это же такая удача, не находите? Можно проговорить всю ночь напролет, не заметив, как летит время». Озадаченно пожала плечами. «Болтать ночами напролет, я на такие подвиги давно не способна. Это больше к романтической юности. А когда работаешь с утра до вечера, короткие выходные пролетают как вспышка, как-то не до болтовни. Вы так не считаете?» «Не считаю», — серьезным тоном отвечает начальник. «Я всегда готов к долгим обстоятельным разговорам. Так, чтобы хорошо узнать собеседника, изучить его жизненную позицию во всех ракурсах. Короткие, быстрые беседы — это не ко мне». «Так, мы что, все еще не отошли от постельно-разговорной темы? Я полагал, вопрос уже решен». Пересеклась взглядом с Громовым. Веселится. Я бы даже сказала, угорает, но при этом особо виду не подает, только взгляд его выдает. Улыбнулся. А я расхохоталась.